текущих жидкостей, по скрипению под знаком луны, освещение солнечного мозга, закрепление на перекрещенных досках, крики безумия над миком умя, нахождение в миниатюре стол чего-то нового, ранее неизведанного убийцы, кричащий на жертву, уничтожающую планету, мясо, ходящее в асфальт и говорящее бессмыслицу, размножение дракона в цементе под крики безумия, над криками умя пролетает мертвые птицы, сделал стежком. Озеро с каждым годом растет, превращаясь в море безумия. Стена двоится в глазах, заминая собой памятник вечный. Квадрат делится на круг, преображаясь в треугольник бедствия. Зрачок расширяется, глядя на горящую планету. Коты бегут из туннеля, собаки убегают в этот туннель. Доверие – главное зло, недоверие – главнее зло. Улыбка исходит с моего лица. Вы больны.